25 декабря 1907 года. 16:45. Варшава. Бельведерский дворец. Императорские апартаменты. Присутствуют. Императрица Всероссийская Ольга Александровна Романова. Канцлер Российской империи Павел Павлович Одинцов. Кайзер Вильгельм II Гогенцоллерн. Статс-секретарь военно-морского ведомства адмирал Альфред фон Тирпиц. Наследница британского престола, пока неофициально, Виктория Великобританская. Встречу в верхах, совмещенную со скромным рождественским ужином после первой звезды, открыла хозяйка саммита императрица Ольга, заговорив по-немецки. Этот язык среди собравшихся понимали все. «Друзья мои, господа и отдельно взятая дама», — сказала она. «Первым делом я хотела бы минутой молчания почтить память нашего общего друга Франца Фердинанда, который хотел исполнить самые затаенные желания своих подданных, но недооценил риски, связанные с этим исполнением, и переоценил прочность своего государства. Да и мы хороши, не предотвратили самых рискованных ходов и не оказали поддержки в критический момент, которая помогла бы нашему другу избежать самого худшего. О чем мы скорбим?» «Мы тоже скорбим по нашему другу Францу Фердинанду», — сказал кайзер Вильгельм, когда траурная минута истекла. «Его смерть должна стать для нас уроком того, что можно, а чего нельзя делать монарху. Он хотел подготовить наилучшие стартовые позиции своим детям, но, как ты, Хельга, правильно сказала, переоценил прочность своего государства за последние 60 лет обветшавшего до крайности. За это время австрийские войска могли одерживать победы только над итальянцами, а это такая низкая лига, что дальше некуда. И с оказанной помощью тоже вопрос двоякий. По имеющимся у нас сведениям, судьба Франца Фердинанда была решена в тот час, когда он обратился за помощью к Петербургу и собирался просить о том же Берлин. Желание заговорщиков восстановить былое величие, как будто в его падении был виновен Франц Фердинанд, привело к обрушению остатков австро-венгерской государственности и без того подточенной желанием народов пожить самостоятельной жизнью. Но это невозможно. Наступающий 20 век — это век великих империй, и любой малый народ, выпавший из состава одной державы, сразу будет поглощен ее более удачливым конкурентом. Другого не дано. — Павел Павлович, — сказала императрица, — а вы что скажете по поводу слов дядюшки Вилли? Ведь, насколько я понимаю, история у вас там шла прямо противоположным путем. — Как это ни странно, — ответил канцлер Одинцов. Вильгельм Фридрихович абсолютно прав. Да, империи там у нас в прошлом распадались. Но отколовшиеся от них части тут же становились участниками военно-политических блоков, лишающих их всяческого суверенитета. А в сердцевине таких блоков как раз находилась одна из империй. Французская, британская, российская или североамериканская. И вообще, взглянешь непредвзятым взглядом на процесс и не понимаешь, в чем дело. Освободившись криками о свободе и независимости от одной империи, такая маленькая, но гордая нация сразу занимает подчиненное положение по отношению к другому глобальному игроку, гораздо более жестокому, безответственному и беспринципному. Так что империи в мире будущего есть, и только они там по-настоящему суверенны и самодостаточны. А все остальные образования государствами только называются, на самом деле являясь зависимыми полуколониями. Если такой отвалившийся от павшей империи мелкий лимитров, то и дело просит у своего патрона денег в виде кредита, но лучше безвозмездно, военной защиты и привилегированных торговых отношений, и в благодарность за даденное все время лает на свою бывшую метрополию, то какое же он тогда суверенное государство? «Герр Одинцов, а почему, перечисляя империи, вы не назвали Германию?» — спросил кайзер Вильгельм. «Неужели там у вас в будущем она тоже распалась на множество составных частей?» Тот посмотрел на дядю Вилли с некоторым сожалением и ответил. «Германия, конечно, понесла территориальные утраты на Западе и на Востоке, случившиеся в результате ее очередной попытки силой оружия объединить вокруг себя всю Европу, но сохранилась как государственная целостность, после чего вот так целиком была поглощена военно-политическим блоком, находящимся под контролем североамериканских Соединенных Штатов. Больше всего ваше немецкое государство напоминает раскормленную до безобразия охолощенную свинью в стойле, предназначенную на убой. самом начале 21 века ее политики еще отстаивали какие-то общечеловеческие ценности, боролись против ненужной им войны и делали вид, что хотя Германии и запрещено иметь национальные интересы, по крайней мере, внутри своей страны они вполне суверенные правители. Но вот прошло 10 лет, и из Берлина не раздается более ничего, кроме одобрительного хрюканья. Даже если речь идет об ущемлении коренных германских интересов, поругании идеалов и культивировании самых гнусных пороков и извращений. Думаю, что при таком безразличии к собственной судьбе быстрый и страшный конец Германии, да и всей Европы, наступит в самое ближайшее время. Мечта разменять подчиненную им Европу на Россию, а самим отсидеться за океаном, сидит в американских головах с 50-х годов 20 века. Для того и копили они этот актив, чтобы разом бросить его в топку, решив тем самым ключевую проблему своего выживания. «Шайсы! Шайсы! Еще раз шайсы!» — в сердцах воскликнул кайзер Вильгельм при потрясенном молчании адмирала Тирпица и принцессы Виктории, которую в такие подробности пока не посвящали. «Я не хочу в это верить, но у вас, Герр Одинцов, репутация человека, который никогда не лжет, и я даже не знаю, что и думать». «Все так и есть, дядюшка», — уверенно заявила Ольга. «Я, знаешь ли, общалась не только со своим канцлером и супругом, но и с совсем маленькими людьми, и все они говорят то же самое. Будущее, которое готовил так называемый естественный ход исторического процесса, настолько мерзкое и ужасное, что мы готовы бороться против него всеми возможными методами, на ходу, если необходимо, перекраивая свои планы». «Дорогая сестрица», — тихо заговорила Виктория Великобританская, кротко опустив глаза, «а не получится ли так, что, перекраивая историю, вместо просто плохого результата вы добьетесь чего-нибудь настолько ужасного, что разом поставит точку на всей человеческой истории? И неважно, даже если такой конец случится через 30 или 50 лет, ведь тогда нам всем, сидящим сейчас за этим столом, не будет прощения». «Ты не права, Тори», — почти ласково ответила императрица Ольга. «Ужасный конец может случиться, если мы будем руководствоваться не интересами своих народов, а банальной алчностью, причем не своей, а некоего заокеанского патрона. Но поскольку собравшиеся здесь монархи абсолютно суверенны и социально ответственны, то мы вполне можем рассчитывать совместными усилиями, если не построить Царство Божие на земле, то хотя бы избежать и бесконечного ужаса, и ужасного конца. По крайней мере, я так думаю». Кайзер Вильгельм криво усмехнулся и сказал: «И ради этого ты, племянница, устроила Брестские соглашения, которые чуть было не зажарили нашу Германию, как глупого гуся с яблоками? Знала бы ты, каких усилий нам стоило избежать придуманной тобой злой участи. А милейшему Францу Фердинанду твоя затея и вовсе стоила жизни, ибо распад его империи стал следствием предпринятых тобой действий». Канцлер Одинцов веско произнес: «Распад Австро-Венгерской империи стал следствием ее внутренней слабости и утраты связи между отдельными частями державы. Зато ваша, Германская империя, усилилась настолько, что ей стали тесны бисмарковские пеленки и узкая колыбель. Хочется оскалить зубы и на кого-нибудь кинуться. При этом Франция, которую вы уже один раз били, не в счет. Не обещает она никаких особенных просторов, полей, лесов и залежей полезных ископаемых. Поэтому после небольшой заминки кинуться вы могли только на восток, то есть на нас. Не желая устраивать с Германией эпическую битву добра со злом, что уже два раза было в нашей истории, мы сразу поставили вас в заведомо проигрышное положение, после чего все сладилось ко всеобщему удовольствию». «О да», — хмыкнул кайзер. «Удовольствие действительно было всеобщим. Особенно после того, как удалось вынести за скобки Францию. Место этих противных лягушатников на галерке истории. И пусть будут довольны, что их вообще не гонят прочь, потому что именно с них начался этот эгалитаристский разврат, который и привел к тому ужасному миру, который знали вы, Герр Одинцов. Теперь, когда главный вопрос решен, требуется разделить остатки державы Габсбургов. Да так, чтобы не осталось никаких объедков, и понять, что делать дальше». «А дальше у нас два пути», — мрачно произнес Одинцов. «В первом случае мы объединяем суверенную и самодостаточную Европу в союз социально ответственных монархий и вступаем в затяжную конфронтацию с североамериканскими Соединенными Штатами, которым тоже становятся тесно пеленки доктрины Монро. В тот момент, когда они выйдут за ее пределы, схватка между нами будет неизбежна. Во втором варианте мы приглашаем эти самые североамериканские штаты присоединиться к Брестским соглашениям. Получится нечто вроде союза цивилизованных стран, предназначенного держать в подчинении и унижении варварскую периферию. Примечание. ТАОС. Тихоатлантический оборонительный союз. Союз САСШ, Великобритании, Франции, Германии и России. Василий Звягинцев. Роман «Дырка для ордена». Кому-то нравится, а мне не очень. Во-первых, нормальному человеку о таком противно даже мечтать. Во-вторых, периферия тоже не останется в долгу и устроит цивилизованным странам неприятностей как бы не меньше, чем в свое время германцы и славяне устроили цивилизованной Римской империи. Мы, Герр Одинцов, тоже являемся сторонниками вашего первого варианта. Кайзер Вильгельм с серьезным видом подкрутил ус. Что было толку устранять из политической жизни Францию, если за океаном останется еще более опасное государство, полное жажды наживы и так называемой демократической демагогии. Но при этом мы понимаем, что бессмысленно кидаться на цитадель демократии в лобовую атаку. Лоб расшибешь, а ничего не добьешься. Следует объединить наши возможности, укрепить связи и лишь потом начинать затяжное противостояние, атаковав сперва Аргентину и Чили, и только потом постепенно продвигаясь на север. «Малыми шагами к великой цели!» «Давайте договоримся так, дядя Вилли», — сказала императрица Ольга. «Южноамериканское направление будет вашей и только вашей прерогативой, а мы с британцами обеспечим вам в этом деле всю возможную поддержку дипломатией, поставками сырья на ваши заводы и только частично военной силой. У нас самих нет никакого желания приобретать владение где-то у черта на куличках. Своего хватает, не так ли, сестрица?» «О, да», — сказала принцесса Виктория. — «Хватает. Отец кое-что сбросил бы с баланса, да только люди не поймут, а потому приходится соответствовать». — «Ну хорошо, Хельга», — кайзер Вильгельм предвкушающе потер руки. — «Значит, мы договорились. Теперь осталось поделить наследство несчастного Франца Фердинанда, и можно приступать к рождественскому ужину». Примечание. Аналогичную фразу вроде бы сказал Зюганов, когда летом 1999 года в Думе первый раз утверждали Путина в премьеры. Сейчас проголосуем и в буфет. Проголосовали как минимум на четверть века вперед. «А что там делить, дядюшка?» — хмыкнула Ольга. «Мы согласны с вашим предварительным планом, за одним маленьким исключением. Западная Галиция, в которую уже вошли наши войска с целью предотвратить геноцид русинов, отходит не к германской, а к Российской империи, как и Словакия. Венгрия, Хорватия и Богемия, предназначенные во владение детям Франца Фердинанда, после завершения боевых действий останутся независимыми государствами. Венгрия и Хорватия в нашей зоне влияния, а Богемия в вашей». «Я думаю, что Ее Величество Хельга поделила австрийский пирог по справедливости», — сказал адмирал Тирпиц, предвосхищая возмущенный вопрос своего кайзера. «Богемия — весьма ценный актив, а хорваты — это такие люди, которые всегда были себе на уме. Те земли, куда ступила нога немецкого солдата, будут немецкими, а те, куда вошла русская армия, — русскими. Кровь, пролитая в боях, нуждается в уважении. И вообще, не стоит стягать лошадь, которая и без того идет в правильном направлении». «О, да», — сказал несколько обескураженный кайзер. «Мы и в самом деле помним, что еще легко отделались в этой весьма неприятной истории. В обмен на нашу уступку по разделу Австро-Венгрии мы надеемся, что вы пойдете нам навстречу, когда придет время решать французский вопрос». «Разумеется, дядюшка», — улыбнулась императрица Ольга. «Если вы, конечно, не захотите заглотить гальского петуха целиком, прямо вместе с перьями и пометом». «Хе-хе! Настолько я еще не проголодался», — рассмеялся кайзер. «И вообще, любой, кто попробует заглотить Францию целиком, получит ужасное несварение. Меня устроит, если Франция, вернувшись к благопристойному монархическому образу правления, станет тихой, спокойной страной вроде Бельгии, с полным правом пользующейся защитой Брестских соглашений. А из ее наследства меня больше интересуют колонии, например, французский Индокитай. Впрочем, думаю, что до этого еще достаточно далеко, чтобы обсуждать этот вопрос прямо сейчас». «Ну ладно, дядя Вилли», — — сказала Ольга и хлопнула в ладоши. На самом деле нажала ногой кнопку звонка под столом. «Слуги, несите-ка ужин. Мы уже заждались».